Сергей Лукьяненко. Застава. Пролог. К ночи потеплело. Я давно уже понял, что погода в центре капризная и подчиняется каким-то своим законам. Посреди зимы и трескучих морозов могло выдаться 2-3 по-летнему теплых дня, а летом выпасть снег и завывать вьюга. Но то, что к вечеру я перестал трястись от холода, к местным климатическим причудам отношения не имело. Просто кончился пронизывающий ветер и перестал моросить мелкий заунывный дождик. Если бы у меня был градусник, то, скорее всего, я бы убедился, что температура изменилась только субъективно. Но и это радовало. В горах темнеет позже, чем на равнине, но зато и стремительнее. Я до последнего надеялся закончить все сегодня, но когда на небе начали загораться первые яркие звезды, понял, что пора готовиться к ночлегу. Вечер застал меня почти у гребня перевала, еще бы полчаса, и я перевалил бы через синий креш, формально отделявший Клондал от Лореи. К счастью, именно формально, до тех мест, где можно было бы наткнуться на лорейских инспекторов, было еще добрых полсотни километров. Пологий склон — не самое удобное место для ночлега в горах, хотя не такое опасное, как ущелье. Но ветра не было, дождь перестал. Каменистая почва была умеренно влажной. Я снял с плеча автомат и положил на большой плоский камень. Скинул рюкзак, достал из него кусок брезента, расстелил на более-менее ровном участке. Сверху положил кошму, плотный коврик из шерсти. Не лучшая замена туристической пенки, но приходится пользоваться тем, что может дать центрум. Расстелил спальный мешок, достал пакет с остатками дневного рациона и, сидя на кошме, доел твердое копченое мясо и сухари. На маленькой спиртовке вскипятил кружку кофе. Как ни странно, но мне было даже уютно. Видимо, организм радовался тому, что кончились дождь и ветер. Облака сползли вниз, к подножию гор, но в разрывах туч я видел слабые отсветы над Гранцем, центром металлургии Клондала. Потом они угасли, то ли наползли тучи, то ли на заводах пригасили газовые факелы. Я попивал кофе, грыз твердый как камень, кусковой шоколад и смотрел на звезды чистые и яркие. Люблю звездное небо в центруме. Спать хотелось все больше. Я стянул на коленники, положил их в изголовье спального мешка. Можно было, конечно, лечь. Но я хотел дождаться того, кто следил за мной уже с полчаса. За спиной послышался шорох. Я осторожно приподнял правую руку. Шорох стих. «Мир», — сказал я. «Ночлег, еда». Несколько секунд мой преследователь колебался. Потом тихий нечеловеческий голос прошептал. «Мир, ночлег, еда, друг». «Не враг», — уточнил я. «Не стоит брать на себя лишних обязательств». «Не враг», — покорно повторил мартыш. Вот тогда я обернулся, уже не стараясь двигаться нарочито медленно. Глаза почти привыкли к темноте, а звезды давали достаточно света, чтобы рассмотреть гостя. Мартыш был крупным, почти с метр ростом. Он и впрямь напоминал земную мартышку, только передвигался обычно на двух ногах, был больше и тяжелее. Ну, еще, конечно, умел разговаривать. «Шоколад», — сказал я. «Сухари, яблоко». Мясо мартыши не ели. Вроде бы они лопали насекомых, хотя где они их находили в горах, ума не приложу. «Яблоко», — сказал мартыш, осторожно приближаясь. Хвост у него был поджат и подрагивал между ног. Он боялся. Не то чтобы на них кто-то часто нападал. Все-таки уродов, охотящихся на говорящих существ, немного даже среди людей. Даже среди земных людей. Но всякое бывает. И я протянул мартышу яблоко. Маленькая лапка, похожая на руку ребенка, опасливо протянулась и схватила подарок. «Человек», — сказал я. «Другой...» «Черт, это ты не поймешь. «Человек, не я. Перевал». Мартыш замер, держа яблоко у рта. Он напряженно думал, если тот, за кем я гонюсь, успел с ним подружиться, то мартыш ничего не скажет. Но вряд ли маленькое беззащитное существо рискнуло приблизиться к кому-то при свете дня. «Человек», — согласился мартыш. Перевал, вечер. Какой умник. Он даже понял, что меня интересует. Похоже, я отстаю совсем чуть-чуть. Молодец, сказал я. Общение с мартышами — одна трудность. Они произносят и, похоже, понимают только существительные. Глаголы, даже простейшие «есть», «пить», «идти», пролетают мимо их сознания. Глагол — загадка тайна, выражаясь их языком. Некоторые вроде бы способны освоить прилагательные и числительные, но глагол для этих маленьких забавных приматов — тайна за семью печатями. «Еда, сон, утро», — сказал я. Встал, стянул сидушку, положил рядом со спальным мешком. «Вы думаете, в горах самые нужные вещи — альпеншток, черные очки, горные ботинки? Ну, если вы штурмуете Эверест по снежным полям, то да, наверное. А вот если гонитесь за человеком на высоте 2-3 тысячи метров, вам надо быстро идти и временами стрелять, то куда важнее будет сидушка на попе, наколенники и удобные горные кроссовки. Честное слово, споткнетесь и приложитесь коленом о камень, поймете это раз и навсегда». «Вода», — робко сказал мартыш. Я вздохнул. Воды у меня было мало, а вода в горах — дефицит еще тот. «Вода», — согласился я, доставая из рюкзака литровую флягу. Взболтнул, оценивая остаток. Открыл, сделал глоток, протянул мартышу. Тот пил деликатно, не касаясь горлышка своими здоровенными обезьяньими губами, а запрокинув флягу над ртом. Так пьют воду жители жарких и грязных стран. Ну и, как выяснилось, воспитанные обезьянки. Если бы я пошел в город дома, я не брал бы дурацкую металлическую флягу, обошелся бы легкими пластиковыми бутылками. Выпил, выбросил, ну или прибрал обратно в рюкзак, если жалко природу. Веса грамм, не бьется, не гремит. Многие вещи в повседневной жизни просто не замечаешь, пользуешься ими как данностью. «Вода», — сказал мартыш, возвращая флягу. На дне ее еще чуть-чуть булькало. Я закрутил пробку и спрятал флягу в рюкзак. «Сон», — сказал мартыш. «Сон», — ответил я. Вот и поговорили. Ну что тут поделать? Так уж у них мозги устроены. Заснул я спокойно и крепко. Мартыш — лучший сторож. Спит он чутко, слух и ночное зрение у него превосходное. Если появится опасность, он, конечно, даст дёру. Но меня разбудит визгом или толчком, это у них в генах. А вы думали, я с говорящей обезьянкой поделился едой и водой из альтруизма, из благодарности за информацию? Ради спокойного сна. Ну ладно. Из альтруизма тоже. Мартыш повозился на камнях рядом со мной, потом привалился к спальному мешку. Шерсть у них замечательная, они могут спать на голых влажных камнях. Но если рядом есть тепло, то кто же им не воспользуется? Утром, как я и ожидал, рядом никого не оказалось. Мартыш ушел тихо и незаметно, еще до рассвета. Там, где он спал, был аккуратно выложен маленькими камешками спиральный узор. В центре узора лежал мутно-зеленый отполированный камушек. Я поднял его и повертел в руках. Не изумруд, конечно. Ризопрас. Это не я такой умный. Это общеизвестный факт. Узор благодарности мартыши завершают хризопразом. Камень недорогой, но красивый, а этот еще и был хорошо отполирован. Я спрятал камешек в карман. Мартыши носят их в защечном мешке, но они очень чистоплотные существа. Погода продолжала радовать. К утру, конечно, стало совсем уж холодно, градусов 5, не больше. Но небо было чистым, восток нежно розовел, ветра не было. Быстро собравшись, я пошел по склону вверх, к седловине. Честно говоря, мне изрядно надоела эта погоня. Еще не перейдя перевал, я понял, что погоня закончилась. На меня потянуло с запахом табака. Я повел плечом, сбрасывая автомат с плеча в руки, потом скинул рюкзак, вернусь за ним позже. Пригнулся и быстрым шагом преодолел 20 метров, после чего резко выпрямился. Нарушитель был 20 метров от меня. Сразу за седловиной склон круто уходил вниз. Там он и устроил лагерь, когда его застала темнота. Поставил маленькую палатку возле вросшего в землю валуна. На спиртовке, такой же, как у меня, кипятил то ли чай, то ли кофе. Ну а сам в этот момент щедро орошал валун, свободной рукой держа у рта сигарету. Ситуация просто лучше не придумаешь. Я взял автомат на изготовку и пошел к нему. Секунд через 10 Нарушитель меня услышал и резко повернулся. «Фриз!» — крикнул я. «Стоять! Альто, хальт!» В общем-то, я не сомневался, что он русский. Мне подсказывали это врожденная наблюдательность, жизненный опыт, природное чутье и торговая марка «Экспедиция на палатке». Ситуацию нарушитель оценил вмиг. «Братан!» — завопил он, поспешно застегивая штаны. Сигарета выпала у него изо рта. «Люди! Ура! Радость-то какая!» Я подошел ближе и остановился в нескольких шагах. Повел стволом автомата и сухо велел. «Покажи запястье правой руки». По его поведению уже все было понятно, но вдруг... Нарушитель скривился. Это был мужчина, молодой, лет 25, самой заурядной внешности, с грубоватым лицом, чуть искаженным, плохо спрятанной мыслью. «Я тут самый хитрый, любого объегорю». К моему сожалению и одновременно огорчению, лицо было незнакомым. Ни в одной картотеке такой физиономии я не встречал. Ни на четких черно-белых снимках, ни на рисунках, сделанных художниками по описаниям. «Зачем?» — спросил мужчина. «Что ты в меня стволом-то тычешь? Где я? Ты кто?» Я усмехнулся. Когда это в первый раз, то не так все происходит, совсем не так. «Я хочу проверить, нет ли на тебе татуировки?» — любезно сообщил я. «Стволом в тебя я тычу, чтобы ты не наделал глупостей. Ты на перевале между Клондалом и Лореей. Я — поручик пограничного корпуса территории Клондал. Звать меня ты можешь Иван, просто по той причине, что это не мое имя». Нарушитель скривился и показал запястье. Татуировки на нем не было. Ожогов, грима, каких-то признаков того, что татуировку пытались свести, не было тоже. На это у меня взгляд наметан. «Какой раз в центруме?» — спросил я. «Где-где?» — мужчина скривился. «Я в поход шел и заблудился! Что такое центрум?» Он ломал комедию. Я это понимал. Он понимал, что я понимаю. В общем, все было как всегда. «Хорошо», — сказал я. «Согласно уставу пограничного корпуса, я должен объяснить тебе ситуацию и предоставить выбор. Ситуация проста. Ты, вольно или невольно, открыл врата с мира Земля в мир Центрум. Это не является преступлением, но является проступком. Поскольку я вынужден исходить из того, что ты жертва случайности, наказания не последует». «Какие врата?» — пробормотал мужчина мрачно. «Не знаю, большие, маленькие. У тебя есть ровно три выбора. Выбор первый. Ты идешь со мной на заставу, получаешь регистрацию, подписываешь таможенные правила и в дальнейшем их соблюдаешь. Выбор второй. Я делаю тебе татуировку о том, что ты имел первичное задержание, после чего ты отправляешься домой и больше никогда сюда не возвращаешься. Выбор третий. Ты идешь со мной на заставу, заполняешь анкету, мы посылаем ее в штаб корпуса, и после одобрения ты получаешь шанс стать пограничником. Понятно?» «Я на флоте служил», — сообщил мужчина. И продемонстрировал мне левую руку, на которой синела звездочка, вытатуированная между большим и указательным пальцами. «Землю топтать не привык!» Вот и шел так медленно, усмехнулся я. «Ну, что выбираешь?» «А ничего!» — усмехнулся морячок. «Чё, Зёма, договориться с тобой никак не получится!» «Хочешь предложить взятку?» — уточнил я. «Нет!» — вздохнул мужчина. «Вижу, что только усугублю. Ну, бывай, застава!» Он свел руки над головой, сцепил пальцы, как-то хитро вывернул кисти и, кажется, что-то прошептал. Такого быстрого и красивого открытия врат я еще никогда не видел. А самое обидное было то, что врата открылись аккурат между нами. Витающий в воздухе двухметровый круг, маслянисто-блестящий, радужный, будто диковинно расплющенный мыльный пузырь. Стрелять сквозь врата было бесполезно. С этой внешней стороны пуля, скорее всего, отрикошетит или расплющится в лепешку. Такое вот свойство у врат. Через миг врата исчезли, а вместе с ними и морячок. «Вот зараза», — сказал я. «Но, если честно, то с облегчением. Выбери он визит в корпус, и мне пришлось бы двое суток конвоировать его до ближайшей заставы, каждую секунду опасаясь удара в спину. А убивать, тем более земляков, я не люблю. Без уважительной причины, разумеется. Вначале я вернулся за своим рюкзаком, потом выпил кофе, который готовил морячок, собрал палатку, привязал к рюкзаку. У него, как у всякого контрабандиста, рюкзак был увесистый, на самой грани разумного. Конечно же, я заглянул в него. Батарейки. Полный рюкзак батареек. всех размеров и форматов. В основном пальчиковые, но были и мизинчиковые. И большие цилиндрические для фонариков, квадратные миниатюрные таблетки. Ну да, в Лорее этот товар весьма востребован. А моральные нормы у местных ученых-мужей весьма гибкие. Контрабанду они не любят только в том случае, если контрабандист идет не к ним, а к конкурентам. Конечно, мне такая уйма батареек была не нужна, но не бросать же все. Я прикинул вес, вроде как смогу пронести. Врата у меня получалось открывать очень средненькие, даже, можно сказать, посредственные. Но как-нибудь пройду. Жалко только, что я не могу сделать это так легко и незатейливо. Вздохнув, я огляделся, убедился, что врагов поблизости нет, и принялся раздеваться. Догола.